Старая песня о любви, которая имела на тот момент времени очень странное развитие событий. Пейзаж менялся. Спят игрушки, книжки спят, окурки во всех кружках и бутылках храпят. Выдохлось пиво, портвейн помутнел, и хлеб, оставшись на столе, уже зачерствел. И солнце уже встало, и гости разошлись, приятная усталость, и мы снова одни. И то, что нам осталось, посмотри, немного смерчи. Немного смерти, немного любви. Еды больше нет, и выпивки нет. Я пойду пожарю зачерствевший хлеб. Воды студеной из-под крана вдоволь попью и разбужу тебя, чтобы сказать, что люблю. Что солнце уже встало, и гости разошлись, приятная усталость, и мы снова одни. И то, что нам осталось, посмотри, немного смерти, и немного любви, немного смерти, и немного любви. Гости разошлись, приятная усталость, и мы снова одни. И то, что нам осталось, посмотри, немного смерти, и немного любви, немного смерти, и немного. Спасибо, ребята! Да, ты точно. А, что ты хочешь?